Topic 2. How to give information and inform about plans. Тема вторая. Как передать информацию и сообщить о планах. Mr. Johnson has just phoned. Mr. Johnson has just phoned. Господин Джонсон только что позвонил. He will be in the office in 10 minutes. He will be in the office in 10 minutes. Он будет в офисе через 10 минут. Mr. Mirsky asked me to convey his apologies to you. Mr. Mirsky asked me to convey his apologies to you. Господин Мирски попросил меня передать вам свои извинения. He didn't catch the 7 o'clock train. He didn't catch the 7 o'clock train. Он не успел на 7-часовой поезд. And so he will not be able to be here until 11 o'clock. And so he will not be able to be here until 11 o'clock. И поэтому он не сможет быть здесь раньше 11. Our director called 5 minutes ago. He confirmed the meeting tomorrow. Our director called 5 minutes ago. He confirmed the meeting tomorrow. Наш директор звонил 5 минут назад. Он подтвердил завтрашнюю встречу. I'm sorry to keep you waiting. I'm sorry to keep you waiting. Мне жаль, что заставляю вас ждать. In order not to lose time, we could begin the study of the project. In order not to lose time, we could begin the study of the project. Чтобы не терять время, мы могли бы начать изучение проекта. We provide first meeting with the leadership and then a visit to the plant. We provide first meeting with the leadership and then a visit to the plant. У нас предусмотрены, во-первых, встречи с руководством, а потом посещение завода. Meeting with the specialists is in the afternoon. Meeting with the specialists is in the afternoon. Встреча со специалистами предусмотрена во второй половине дня. I propose to discuss plans for the next season. I propose to discuss plans for the next season. Предлагаю обсудить планы на следующий сезон.